Глава 19. Исповедь. Возрождение. Гал Ворбак. Еще до того, как открылась дверь, блаженная леди уже знала, кто пришел. Она удобно уселась на краю кровати и сложила руки на коленях, прикрытых пышным серо-кремовым одеянием жрицы. Невидящие глаза обратились к вошедшему и следовали за шорохом босых ног по полу. Вместо гудения активного доспеха она услышала шелест одежды, и эта новая деталь вызвала на ее губах улыбку. «Здравствуй, капитан», — сказала она. «Исповедник», — ответил он. Ей потребовалось немалое самообладание, чтобы скрыть свое потрясение. За месяцы лишений его голос изменился и звучал суше. И было что-то еще. Несмотря на слабость, он стал более звучным. Конечно, до нее дошли кое-какие разговоры. Если верить слухам, им пришлось убивать друг друга и пить кровь своих братьев. «Я ожидала встретить тебя раньше. Извини за задержку. С самого возвращения я все время провел с примархом. У тебя усталый голос. Слабость пройдет». Аргилтал уселся на пол, заняв свое привычное место. Последний раз он сидел так 3 ночи назад, хотя для несущего слова прошел почти целый год. «Я скучал по тебе», — признался он, — «но я рад, что тебя с нами не было». Кирена не знала, с чего начать. «Я кое-что слышала», — заговорила она. Аргилтал улыбнулся. «Скорее всего, это правда. Человеческий экипаж погиб до последнего человека. Вот поэтому я и рад, что тебя не было с нами на борту. Насколько мне известно, вы тоже пострадали». Несущий слово усмехнулся. «Это зависит от того, что именно тебе сказали». Его стоицизм, как всегда, привел ее в восхищение. Уголки губ дрогнули, предвкушая еще одну улыбку. «Подойди ближе и встань на колени, чтобы я смогла тебя осмотреть». Он повиновался, подставил ей лицо и бережно держал ее запястье, направляя руки, пока она кончиками пальцев прикасалась к его коже, обводя исхудавшее лицо. «Я всегда гадала, красив ли ты. Так трудно определить, полагаясь лишь на прикосновение». Эта мысль еще ни разу не приходила ему в голову. Полученное воспитание не касалось подобных вещей. Он сообщил об этом Кирене и насмешливо добавил: «Красив я или нет, но прежде я выглядел немного лучше». Кирена опустила руки. «Ты очень похудел», — заметила она. «И кожа слишком горячая. Питание было слишком скудным. Как я говорил, слухи правдивы». Они оба замолчали, но тишина показалась Кирене неловкой и тревожной. Никогда раньше им не приходилось подбирать слова. Кирена стала теребить локон волос, заботливо причесанных ее служанкой всего полчаса назад. «Я пришел для исповеди», — наконец нарушил он молчание. Но эти слова не успокоили ее, а только заставили сердце забиться чаще. Она сомневалась, хочет ли слушать рассказ о бесчинствах на борту песни Орфея. Но, кроме всего прочего, Кирена хранила верность своему легиону. Ее роль нравилась ей, и она с честью исполняла свой долг. «Говори, воин!» В ее голосе появились дружески формальные нотки. «Поведай о своих грехах». Она ожидала рассказа об убийстве братьев и о том, как ради выживания он пил их кровь. Она приготовилась услышать об ужасах варп-шторма, шторма, которого никогда не видела своими глазами, и о котором имела лишь слабое представление по немногочисленным рассказам других членов экипажа. Капитан заговорил медленно и отчетливо. «Я потратил десятки лет своей жизни на войну во имя лжи. Я приводил миры к согласию с построенным на обмане обществом. Мне необходимо прощение. Моему легиону необходимо прощение. Я не понимаю». Он начал описывать Кирене последний год своей жизни, как описывал его отцу. Она прерывала его гораздо реже. И когда повествование закончилось, обратилась не к ужасным последствиям, а к тому эпизоду, где голос Аргилтала дрожал сильнее всего. «Ты убил Виндату», — спокойно сказала она, стараясь, чтобы в ее голосе не прозвучало обвинение. «Ты убил своего друга». Аргилтал взглянул в ее слепые глаза. После возвращения из глубин шторма он стал смотреть на живых существ со странным наслаждением. Он всегда мог улавливать плавный ритм ее сердца, но теперь этот звук сопровождался дразнящим ощущением ее крови, текущей по венам. Этот вкус и это тепло, и сама ее жизнь, едва прикрытые легко уязвимой кожей. Смотреть на нее и знать, как легко ее убить, стало для него неведомым ранее запретным наслаждением. И как легко все это представить. Сердце замедлит свой ритм, глаза потускнеют, дыхание станет прерывистым, губы задрожат. А потом... Потом ее душа упадет в варп и будет кричать в бушующих волнах бездны, пока ее не поглотят нерожденные. Аргилтал отвернулся. «Прости, исповедник, я немного отвлекся. Что ты сказала?» «Я сказала, что ты убил друга». Кирена дотронулась до простенькой серебряной сережки. Аргилтал догадался, что это подарок ее любовника, майора Арика Джасметина. Несущий слово ответил не сразу. «Я пришел просить прощения не за это. Я не уверена, что ты мог бы его получить». Капитан снова поднялся на ноги. «Я совершил ошибку, поспешив прийти к тебе. Я боялся непонимания между нами». «Боялся?» Кирена подняла голову и улыбнулась. «Аргилтал, я никогда раньше не слышала от тебя этих слов. Я думала, страх неведом, Астартес». «Ладно, это не страх. В устах любого другого существа эти слова прозвучали бы с запальчивым раздражением. Но ничего подобного в голосе Аргилтала Кирена не заметила. Я видел больше, чем любой житель Империума. Возможно, я теперь лучше представляю смертность. В конце концов, я видел, куда отправляются наши души после смерти. Ты все еще согласен пожертвовать жизнью ради Империума?» На этот раз он ответил без колебаний. «Я готов пожертвовать жизнью ради человечества, но никогда не соглашусь отдать свою жизнь ради сохранения Империума. День за днем мы все больше удалялись от Империи лжи моего деда. Грядет возмездие за всю ту ложь, которой он ослепил целую расу». «Приятно слышать, как ты говоришь об этом», — заметила она. «Почему? Тебе доставляет удовольствие выслушивать, как я поношу власть императора?» «Нет, ничего подобного. Но ты снова испытываешь твердую уверенность. Я рада, что ты выбрался из этого места». Кирена протянула ему руку, как это делали жрецы Завета, предлагая поцеловать свой перстень с печаткой. Для них обоих это был старый ритуал. Поскольку кольца не было, горячие потрескавшиеся губы Аргилтала на мгновение прикоснулись к коже на костяшках ее пальцев. «Все это приведет к войне», — сказала Кирена, — «верно?» «Примарх надеется, что этого удастся избежать. У человечества нет выбора, и он должен быть сделан теми, кто ищет ответы. Такими, как ты?» Он снова усмехнулся. «Нет, моим отцом и теми его братьями, кому он может доверять. Кого-то можно будет привлечь при помощи обмана, если у них не хватит ума перейти в новую веру. Но наш легион насчитывает множество воинов. Наши завоевания обширны, а станут еще больше. Многие пограничные миры Империума скорее откликнутся на призыв воинов Аврелиана, а не Императора. Вы уже все спланировали? Войны может и не быть, сказал он. Примарх сам отправляется в Великое Око, чтобы лично получить откровение. Очевидно, жизни членов Братства Зубчатого Солнца были растрачены и исковерканы ради прелюдии к истине. Кирена заметила неловкость в его голосе, которую он и не пытался скрывать. «Ты думаешь, что Примарх послал вас первыми из чувства страха?» Аргилтал ничего на это не ответил. «Капитан, прежде чем ты уйдешь, ответь мне еще на один вопрос». «Спрашивай. Почему ты поверил во все это? Миры и преисподние, души, медленное вымирание человечества и эти, чудовища, которые называют себя демонами. Что убедило тебя в том, что это не какой-то трюк ксеносов? Эти существа не отличаются от божеств бесчисленных религий, которые возникали и исчезали на протяжении тысячелетий. И в любой цивилизации лишь некоторые боги были великодушными творцами. А что если нам опять солгали? Было бы так легко ответить, что вера черпает поддержку в самой себе, и что человечество всегда было склонно к религии, что почти во всех заново открытых человеческих цивилизациях существовала собственная вера, бесконечная и божественная, и что здесь было царство пророчеств, где существа, обладающие могуществом богов, доказали, что именно они призвали повелителя 17-го легиона, выполняя предначертания судьбы. Неважно, были ли они великодушными творцами или же просто воплощением страхов и надежд смертных, здесь, в галактике потерянных душ, существовала божественная сила. На краю материальной вселенной боги и смертные наконец-то встретились, и без своих повелителей человечество обречено на гибель. Но ничего подобного Аргилтал не сказал, он устал от бесконечных объяснений. «Я помню твои слова, произнесенные после уничтожения монархии императорским огнем. Ты говорила, что в тот день, увидев вырвавшуюся мощь, ты по-настоящему поверила в реальность богов. Я почувствовал то же самое, когда наблюдал за силами, бушующими в шторме. Ты понимаешь меня, Кирена?» «Понимаю. Я так и думал, что ты поймешь». С этими словами он покинул ее комнату.